Глава 14. Не пищать. Лидочка несколько дней не выходила из комнаты, но в середине апреля приехали на весенний перерыв рабфаковцы, и наши неприятности немного притупились. Встречать гостей вышла Лидочка, до конца оплакавшая свою молодость, в которой оказался такой большой процент брака. У нее над бровями легла маленькая злая складочка, но она доверчиво родственно улыбнулась мне и сказала: «Простите все мои слова, Антон Семенович. Теперь я уже совсем ваша, колонийская. Что хотите, то со мной и делайте». «Чего это вы так, Лидочка? Глупости какие. У вас вся жизнь впереди». «Не хочу я больше жизни. Довольно. А колонию я люблю. Милая колония». Лидочка на секундочку прижалась к моему плечу и украдкой вытерла последнюю слезу. Колонисты встретили Лидочку весело и бережно и старались ее развеселить, рассказывая разные смешные вещи. Лидочка смеялась просто и открыто, как будто у нее не было испорчено никакой молодости. А потом захватили ее в свои объятия рабфаковцы. Они приехали похудевшие и почерневшие, и Лапоть рекомендовал передать их 10-му отряду в откормочное отделение. Было хорошо, что они не гордились перед колонистами своими студенческими особенностями. Карабанов не успел даже со всеми поздороваться, а побежал по хозяйству и мастерским. Белухин, обвешанный пацанами, рассказывал о Харькове и о студенческой жизни. Вечером мы все уселись под весенним небом и по старой памяти занялись вопросами колонии. Карабанову очень не нравились наши последние события. Он говорил: «Что оно правильно сделано, так ничего не скажешь. Раз Костя сказал, что ему тут не нравится, так поступили правильно. Иди к чертям, шукай себе кращего. И опришка, куркуль — это понятно. И пошел в куркуль, так ему и полагается. А все-таки, если подумать, так оно как-то не так. Надо что-то думать. Мы вот в Харькове уже повидали другую жизнь. Там другая жизнь, и люди другие. У нас плохие люди в колонии». «В колонии хорошие люди», — сказал Карабанов. «Очень хорошие. Так смотрите ж кругом, куркульни с каждым днем больше. Разве здесь колонии можно жить? Тут обо зубами грызть, обо текать». «Не в том дело», — задумчиво протянул Бурун. «С куркулями все бороться должны. Это особое дело, не в том суть. А в том, что в колонии делать нечего. Колонистов 120 человек. Силы много, а работа здесь какая? Посеял, снял, посеял, снял. И поту много выходит, и толку не видно. Это хозяйство маленькое. Еще год прожить, хлопцам скучно станет. Захочется лучшей доли». «Это правильно он говорит, Гришка». Белухин пересел ближе ко мне. «Наш народ беспризорный, как это называется, так он пролетарский народ. Ему дай производство. На поле, конечно, приятно работать и весело. А только что ж ему с поля? На село пойти, в мелкую буржуазию, значит, стыдно как-то. Так и пойти ж не с чем. Для этого нужно владеть орудиями производства. И хату нужно, и коня, и плуг, и все. А идти в примы, вот как опришка, не годится. А куда пойдешь? Только один завод, паровозоремонтный. Так рабочим своих детей некуда девать». Вершнев молчал и сдержанно грустил. Когда все разошлись, я спросил у него: «Чего ты такой грустный?» «Хочу бросить рабфак, Антон Семенович». «Почему?» «Не знаю, почему. Не нравится и трудно. Я думал, там настоящая наука, а там все то же самое. Математика да языки. Да и не в том дело. У нас тут жизнь настоящая, живут люди. А там не живут, а собираются жить. Потом когда-то будут жить. Вот хлопцы говорят то, другое, чего-то им нужно. Тому шикарное хозяйство, а тому завод. А никто о жизни ничего не говорит. Как жить? Ведь правда же, и на заводе, если работать, тоже жить нужно. А как? Вы меня возьмите с рабфака». «Я не возьму. Это слабость. Тебе нужно попасть в какой-то готовый рай». «Вы меня не поняли», — сказал Колька тоскливо. «Разве мне рай нужен? Да и какой же в колонии рай? Я готов и не доесть, и не доспать, а чтобы жизнь была настоящая, и люди. Люди мне не нравятся. Тот влюбляется, тот женится, тот квартиру ищет, а тому только дорваться до хорошего жалования. Я лучше пойду. Куда? Пойду, поброжу. Это вроде Витковского. Костя молодец. Из Кости толк будет. Только нехорошо, что он обидел совет командиров. Я страшно люблю наш совет командиров. Это человеческий совет. Тебя совет командиров не пустит бродить. Упрошу. Действительно, на ближайшем заседании совета командиров Колька поднял вопрос об уходе с рабфака, но Лапоть на него прикрикнул: «Ты комсомолец?» «Так я уже не в вашей ячейке». «А чего в совет командиров пришел?» «Совет в нашей ячейке». Коваль согласился на обсуждение вопроса в совете. Колька попробовал развить свои сомнения, но его не стали слушать с первого слова. Меня поразил анализ Кудлатова. «Нам, Коля, с твоими рассуждениями некогда разбираться. Ты не один у нас. Собственно говоря, вся колония стоит на таком месте. Черт его знает, что завтра будет. Ты что же, не видишь? Мы сейчас дисциплиной держимся, а таких разговоров, как у тебя, сколько угодно можно развести. Всей колонии искать нужно лучшего. Разве мы можем тут баловаться на шести десятках га? И людей кругом нет. Так мы это знаем и не плачем. А ты в институте. Какого тебе черта нужно? Людей тебе нужно. А у нас кругом люди? Людей еще нужно делать. Пускай едет Колька и учится. Ты еще даже и не знаешь, чему тебя учить будут. Собственно говоря, за это нужно Кольке всыпать десяток нарядов». «Вопрос ясен», — сказал Лапоть. «Поедешь, Колька, в рабфак дальше?» Вершнев грустно покорился решению совета. Все рабфаковцы с радостью набросились на полевые работы, и совет командиров с изысканной вежливостью назначал их командирами сводных. Карабанов возвращался с поля возбужденным. «Ой, да чего ж люблю работу у поли! И такая жалость, что нема никакого толку с этой работы, хай вона сказаться. Вот было б хорошо так. Поробив в поле пешовка сыты, а тут тебе мануфактура растет, чоботы растут. Машины колыхаются на ниве, тракторы, гармошки, очки, часы, папиросы, ой-ой-ой. Чего ж мене не спитали, коли світ строили подлюки?» Рабфаковцы должны были провести с нами и 1 мая. Это очень украшало и без того радостный для нас праздник. Колония по-прежнему просыпалась утром по сигналу и стройными сводными бросалась на поля, не оглядываясь назад и не тратя энергии на анализ жизни. Даже старые наши хвосты, такие как Евгеньев, Назаренко, Перепелятченко, перестали нас мучить. Евгеньев пришел в колонию давно и начал с заявления, что без кокаина он жить не может, что если давать ему кокаин, то, может быть, постепенно он от кокаина отвыкнет. Мы удивленно выслушали его и решили посмотреть, что получится, если все-таки кокаина ему не давать. С ним начались припадки. Сначала редкие в спальне, потом все чаще и чаще. Бывало и так, что сводному отряду приходилось прекращать работу и возиться с Евгеньевым. Я посылал его к докторам в город, но доктора отказывались его лечить, рекомендуя обратиться к специалистам в Харьков. Неожиданно Евгеньева вылечил сводный отряд под командой Лаптя, давно утверждавшего, что болезнь у Евгеньева не опасная. Во время одного из припадков Евгеньева раскачали и бросили в Коломак, а потом собрались к берегу посмотреть, вылезет Евгеньев из Коломака или не вылезет. Евгеньев, очутившись в реке, немедленно вынырнул и поплыл к берегу. Лапоть встретил его и спросил кротко: «Помогло?» Евгеньев, улыбаясь, сказал еще более кратко: «Помогло. Давно нужно было так сделать. Эти сволочи доктора ничего не понимают». Действительно, больше припадков у Евгеньева не было. И он сам нам потом рассказывал, что научился припадкам в одном реформаториуме. Перепелятченко был труднее. Это был очень дохлый, вялый, изможденный человечек. Все у него валилось из рук, и он сам валился на первую попавшуюся скамью или травку. Таких колонисты обычно не выносили, и мне часто приходилось спасать Перепелятченко от издевательств, на которые он отвечал только слезливыми жалобами да стонами. В течение 2 лет жил этот организм в колонии и надоел всем, как надоедает мозоль в походе. Я уморился защищать его от насилий, произносить речи, добиваясь сознательного отношения к слабому человеку, но однажды и я рассердился. Пришел ко мне Перепелятченко и пожаловался, что Маруся Левченко ударила его по щеке. Я посмотрел на Перепелятченко с негодованием, но позвал Марусю и спросил, за что. «Да что же он? Ухаживать еще лезет. Щипается». «Правильно она тебя треснула», — сказал я Перепелятченко. Перепелятченко посмотрел на меня жалобно и застонал. «Так что ж, значит, меня будут все бить? Меня и убить могут». «Чем такому расти, как ты, жалкому? Так лучше пусть тебя убьют. Я тебя больше защищать не буду». Перепелятченко улыбнулся недоверчиво. «Вы должны меня защищать». «А вот я не буду. Защищайся сам». «Я буду защищаться, так мне еще больше будет попадать». «Пускай попадет, а ты защищайся». К моему удивлению, Перепелятченко принял мой совет всерьез и в ближайшие же дни вступил в драку с каким-то задирчивым соседом в столовой. Их обоих привел ко мне дежурный командир. Оба размазывали кровь на лицах, желая демонстрировать как можно более кровавое зрелище. Я обоих прогнал без всякого разбирательства. Перепелятченко после этого настолько вошел во вкус дрочливых переживаний, что уже приходилось других защищать от его агрессии. Хлопцы обратили внимание на это явление и говорили Перепелятченко: «Смотри, ты даже потолстел, как будто Перепелятченко». И в самом деле на наших глазах изменялась конституция этого существа. Он стал прямее держаться, у него заблестели глаза, заиграли на костях мускулы. И Евгеньев, и Перепелятченко давно уже не беспокоили нас даже в часы серьезных авралов и четвертых сводных. Другое дело Назаренко. Он и с виду был хорош, и учился прекрасно, обещая быть потом незаурядным студентом. И умен был, без сомнения, и развит. Но это был эгоист самого глупого пошиба, свою собственную пользу не способный видеть дальше ближайшего первичного удовлетворения. Несмотря на свой ум и развитие, он не мог справиться с этим эгоизмом, не умел и прикрыть его какой-нибудь политикой, а открыто и злобно ощеривался всегда, если ему казалось, будто что-нибудь грозит его интересам. В сводных он ревниво следил, чтобы ему не выпало больше работы, чем товарищу, и вообще старался тратить сил как можно меньше, глубоко убежденный, что работа для здоровья вредна. Почти невозможно было заставить его сделать что-нибудь вне расписания. В этом случае он шел на самый острый конфликт и доказывал, что никто не имеет права назначать его на дополнительную работу. Назаренко не вступал в комсомол только потому, что не хотел иметь никаких нагрузок. Он рассчитывал, что проживет жизнь и без комсомола, ибо хорошо знал свои способности и делал на них откровенную ставку. Я серьезно подозревал, что колонию он ненавидит и терпит ее только как наименьшее из всех предложенных зол. Учился он настойчиво и успешно, и все считали его наилучшим кандидатом на рабфак. Но когда пришло время выдавать командировки на рабфаке, мы с Ковалем отказались внести в список фамилию Назаренко. Он потребовал от нас объяснений. Я сказал ему, что не считаю его закончившим воспитание, и еще посмотрю, как он будет вести себя дальше. Назаренко вдруг понял, что все это значит еще один год пребывания в колонии, сообразил, что все приобретения его эгоизма за год ничто в сравнении с такой катастрофической потерей. Он обозлился и закричал: «Я буду жаловаться! Вы не имеете права меня задерживать! В институтах требуются способные люди, а вы послали малограмотных, а мне просто мстите за то, что я не выполнял всех ваших приказов!» Коваль слушал, слушал этот крик и, наконец, потерял терпение. «Слушай, ты, — сказал он Назаренко, — какой же ты способный человек, если не понимаешь такого пустяка? Нашим советским рабфакам такие, как ты, не нужны. Ты шкурник. Пусть будут у тебя в 10 раз больше способности, а рабфака ты не увидишь. А если бы мое право, я тебя собственной рукой застрелил бы вот здесь, не сходя с этого места. Ты враг. Ты думаешь, мы тебя не видим?» После этого разговора Назаренко круто изменил политику, и Коваль печалился. «Ну что ты будешь делать, Антон Семенович? Смотрите, как гад прикидывается. Ну что я могу сделать? Он же меня обманет, сволочь, и всех обманет». «А вы ему не верьте?» «Да какое же право я имею не верить? Вы смотрите, он и работает, он и газету, и на село, и в город, и мопр. К Как только что-нибудь сделать, он уже тут, и лучше другого сделает. И в комсомол каждую неделю подает заявление. Смотри ж ты, какая гадина попалась, а?» Коваль с ненавистью посматривал на всегда улыбающегося, готового на все Назаренко, всегда внимательно слушающего каждое его слово, всегда знающего всю текущую и давно протекшую политику, знающего все формулы, законы, декреты и даты, посматривал и грустил. «Пока я тут, я ему комсомольского билета не дам». Но Назаренко удесятерил энергию, приобрел и пустил в ход новые и еще невиданные способы выражения, совершал чудеса и подвиги, и наступил момент, когда Коваль сложил оружие и сказал мне: «Слопал меня, сволочь, ничего не поделаешь. Придется дать комсомольский билет». И вот Назаренко уже комсомолец. Вот идет к нам май, а там и каникулы, а там и на рабфак ехать. Коваль тоскливо спрашивал меня: «Как же это так? Выходит, на глазах у тебя пролазит, и ты знаешь даже каким способом, и ничего сделать не можешь? Не может же так быть!» Несмотря на страдания Коваля, Назаренко нас во всяком случае не затруднял в ежедневной работе. К лету 1925 года колония подходила совершенно компактным коллективом и при этом очень бодрым. Так, по крайней мере, казалось снаружи. Только Чобот торчком стал в нашем движении, и с Чоботом я не справился. Вернувшись от брата в марте, Чобот рассказал, что брат живет хорошо, но батраков не имеет. Середняк. Никакой помощи Чобот не просил у колонии, но заговорила Наташа. Я ему сказал: «Что ж тут со мной говорить? Это пусть сама Наташа решает». Через неделю он опять ко мне пришел уже в полном тревожном волнении. «Без Наташи мне не жизнь. Поговорите с ней, чтобы поехала со мной». «Слушай, Чобот, какой же ты странный человек. Ведь тебе с нею надо говорить, а не мне». «Если вы скажете ехать, так она поедет. А я говорю, так как-то плохо выходит». «Что она говорит?» «Она ничего не говорит». «Как это ничего?» «Ничего не говорит. Плачет». Чобот смотрел на меня напряженно-настороженно. Для него важно было увидеть, какое впечатление произвело на меня его сообщение. Я не скрыл от Чобота, что впечатление было у меня тяжелое. «Это очень плохо. Я поговорю». Чобот глянул на меня налитыми кровью глазами, глянул в самую глубину моего существа и сказал хрипло: «Поговорите. Только знайте, не поедет Наташа, я с собой покончу». «Это что за дурацкие разговоры?» — закричал я на Чобота. «Ты человек или слякоть? Как тебе не стыдно?» Но Чобот не дал мне кончить. Он повалился на лавку и заплакал невыразимо горестно и безнадежно. Я молча смотрел на него, положив руку на его воспаленную голову. Он вдруг вскочил, взял меня за локти и залепетал мне в лицо захлебывающиеся, нагоняющие друг друга слова. «Простите. Я ж знаю, что мучаю вас. Так я не могу ничего уже сделать. Я, видите, какой человек. Вы же все видите и все знаете. Я на колени стану. Без Наташи я не могу жить». Я проговорил с ним всю ночь и в течение всей ночи ощущал свою немощность и бессилие. Я ему рассказывал о большой жизни, о светлых дорогах, о многообразии человеческого счастья, об осторожности и плане, о том, что Наташе надо учиться, что у нее замечательные способности, что она и ему потом поможет, что нельзя ее загнать в далекую богодуховскую деревню, что она умрет там от тоски. Все это не доходило до Чобота. Он угрюмо слушал мои слова и шептал: «Я разобьюсь на части, а все сделаю, абы она со мной поехала». Отпустил я его в прежнем смятении, человеком, потерявшим управление и тормоза. На другой же вечер я пригласил к себе Наташу. Она выслушала мой короткий вопрос одними вздрагивающими ресницами, потом подняла на меня глаза и сказала чистым до блеска нестыдящимся голосом: «Чобот меня спас, а теперь я хочу учиться». «Значит, ты не хочешь выходить за него замуж и ехать к нему?» «Я хочу учиться. А если вы скажете ехать, так я поеду. Я еще раз взглянул в эти открытые ясные очи. Хотел спросить, знает ли она о настроении Чобота, но почему-то не спросил, а сказал только: «Ну, иди спать спокойно». «Так мне не ехать?» — спросила она меня по-детски, мотая головой немного вкось. «Нет, не ехать. Будешь учиться», — ответил я хмуро и задумался, не заметив даже, как тихонько вышла Наташа из кабинета. Чобота увидел я на другой день утром. Он стоял у главного входа в Белый дом и явно поджидал меня. Я движением головы пригласил его в кабинет. Пока я разбирался с ключами и ящиками своего стола, он молча следил за мной и вдруг сказал, как будто про себя: «Значит, не поедет Наташа?» Я взглянул на него и увидел, что он не ощущает ничего, кроме своей потери. Прислонившись одним плечом к двери, Чобот смотрел в верхний угол окна и что-то шептал. Я крикнул ему: «Чобот!» Чобот, кажется, меня не слышал. Как-то незаметно он отвалился от двери и, не взглянув на меня, вышел неслышно и легко, как призрак. Я за ним следил. После обеда он занял свое место в сводном отряде. Вечером я вызвал его командира Шнайдера. «Как Чобот?» «Молчит». «Работал как?» «Комсвод не читайло, говорит, хорошо». «Не спускай с него глаз несколько дней. Если что-нибудь заметите, мне сейчас же скажите». «Знаем, как же», — сказал Шнайдер. Несколько дней Чобот молчал, но на работу выходил, являлся и в столовую. Встречаться со мной, видно, не хотел сознательно. Накануне праздника я приказом поручил персонально ему прибить лозунги на всех зданиях. Он аккуратно приготовил лестницу и пришел ко мне с просьбой: «Выпишите гвоздей». «Сколько?» Он поднял глаза к потолку, пошептал и ответил: «Я так считаю, килограмм хватит». Я проверил. Он добросовестно и заботливо выравнивал лозунги и спокойно говорил своему компаньону на другой лестнице: «Нет, выше. Еще выше. Годи. Прибивай». Колонисты любили готовиться к праздникам и больше всего любили праздник 1 мая, потому что это весенний праздник. Но в этом году 1 мая подходил в плохом настроении. Накануне с самого утра перепадал дождик. На полчаса затихнет и снова моросит, как осенью. Мелкий, глуповатый, назойливый. К вечеру зато заблестели на небе звезды, и только на западе мрачнел темно-синий кровоподтек, бросая на колонию недружелюбную грязноватую тень. Колонисты бегали по колонии, чтобы покончить до собрания с разными делами. Костюмы, парикмахер, баня, белье. На просыхающем крылечке Белого дома барабанщики чистили мелом медь своих инструментов. Это были герои завтрашнего дня. Барабанщики наши были особенные. Это вовсе не были жалкие неучи пионерских отрядов, производящие беспорядочную толпу звуков. Горьковские барабанщики недаром ходили полгода на выучку к полковым мастерам, и только один Иван Иванович протестовал тогда: «Вы знаете, у них ужасный метод, ужасный». Иван Иванович с остановившимися от ужаса глазами рассказал мне об этом методе, заключающемся в прекрасной аллитерации, где речь идет о бабе, табаке, сыре, дегте, и только одно слово не может быть приведено здесь, но и это слово служило честно барабанному делу. Этот ужасный метод, однако, хорошо делал свое воспитательное дело, и марши наших барабанщиков отличались красотой, выразительностью. Их было несколько: походный, заревой, знаменный, парадный, боевой. В каждом из них были своеобразные переливы трелей, сухое аккуратное стаккато, приглушенное нежное рокотание, неожиданно взрывные фразы и кокетливо-танцевальные шалости. Наши барабанщики настолько хорошо исполняли свое дело, что даже многие инспектора Наробраза, услышав их, принуждены были наконец признать, что они не привносят в дело социального воспитания никакой особенно чуждой идеологии. Вечером на собрании колонистов мы проверили свою готовность к празднику, и только одна деталь оказалась до конца невыясненной. Будет ли завтра дождь? Шутя предлагали отдать в приказе: «Предлагается дежурство обеспечить хорошую погоду». Я утверждал, что дождь будет обязательно. Такого же мнения были и Калина Иванович, и Силантий, и другие товарищи, понимающие в дождях. Но колонисты протестовали против наших страхов и кричали: А если дождь, так что? Измокнете? А мы разве сахарные? Я принужден был решить вопрос голосованием, идти ли в город, если с утра будет дождь. Против поднялось 3 руки, и в том числе моя. Собрание победоносно смеялось, и кто-то орал: «Наша берет!» После этого я сказал: «Ну, смотрите, постановили, пойдем, пусть и камни с неба падают». «Пускай падают!» — кричал Лапоть. «Только смотрите, не пищать! А то все сейчас храбрые, а завтра хвостики подожмете и будете попискивать: «Ой, мокро, ой, холодно!» «А мы когда пищали?» «Значит, договорились не пищать?» «Есть, не пищать!» Утро нас встретило сплошным серым небом и тихоньким коварным дождиком, который иногда усиливался и поливал землю, как из лейки, потом снова начинал бесшумно брызгать. Никакой надежды на солнце не было. В Белом доме меня встретили уже готовые к походу колонисты и внимательно присматривались к выражению моего лица. Но я нарочно надел каменную маску, и скоро начало раздаваться в разных углах ироническое воспоминание: «Не пищать!» Видимо, на разведку прислали ко мне знаменщика, который спросил: «И знамя брать?» «А как же без знамени?» «А вот дождик?» «Да разве это дождик? Наденьте чехол до города». «Есть надеть чехол», — сказал знаменщик коротко. В 7 часов проиграли общий сбор. Колонна вышла в город точно по приказу. До городского центра было 10 километров, и с каждым километром дождь усиливался. На городском плацу мы никого не застали. Ясно было, что демонстрация отменена. В обратный путь тронулись уже под проливным дождем, но для нас было теперь все равно. Ни у кого не осталось сухой нитки, а из моих сапог вода выливалась, как из переполненного ведра. Я остановил колонну и сказал ребятам: «Барабаны намокли, давайте песню. Обращаю ваше внимание, некоторые ряды плохо равняются, идут не в ногу. Кроме того, голову нужно держать выше». Колонисты захохотали. По их лицам стекали целые реки воды. «Шагом марш!» Карабанов начал песню: «Эй, чумачи, чумачи, життя твое собачье!» Но слова песни показались всем настолько подходящими к случаю, что и песню встретили хохотом. При втором запеве песню подхватили и понесли по безлюдным улицам, затопленным дождевыми потоками. Рядом со мной в первом ряду шагал Чобот. Песню он не пел и не замечал дождя, механически упорно вглядываясь куда-то дальше барабанщиков и не замечая моего пристального внимания. За вокзалом я разрешил идти вольно. Плохо было то, что ни у кого не осталось ни одной сухой папиросы или щепотки махорки, поэтому все накинулись на мой кожаный портсигар. Меня окружили и гордо напоминали: «А все ж таки никто не запищал!» «Постойте, вон за тем поворотом камни будут падать, тогда что скажете?» «Камни — это, конечно, хуже», — сказал Лапоть. «Но бывает еще и хуже камней, например, пулемет». Перед входом в колонию снова построились, выровнялись и снова запели песню, хотя она уже с большим трудом могла осилить нарастающий шум ливня, и неожиданно приятные, как салют нашему возвращению, первые в этом году раскаты грома. В колонию вошли с гордо поднятой головой на очень быстром марше. Как всегда, отдали салют знамени, и только после этого все приготовились разбежаться по спальням. Я крикнул: «Да здравствует 1 мая! Ура!» Ребята подбросили вверх мокрые фуражки, заорали и, уже не ожидая команды, бросились ко мне. Они подбросили меня вверх, и из моих сапог вылились на меня новые струи воды. Через час в клубе был прибит еще один лозунг. На огромном длинном полотнище было написано только 2 слова: «Не пищать».